Глава 14. Добрая королева Марии I, она же Мария Католичка. 18 февраля 1516 года в Гринвичском дворце королева Екатерина Арагонская родила девочку. Все прошлые беременности королевы заканчивались плохо. Единственный жизнеспособный ребенок, принц Генри, появившийся на свет 1 января 1511 года, не прожил и 2 месяцев. А обычно или у королевы случался выкидыш, или она рожала мертвое дитя. Но на этот раз все складывалось хорошо. Девочка родилась здоровой. Обрадованный отец назвал ее Марией в честь своей любимой младшей сестры. Вообще-то Генрих мечтал о сыне-наследнике, но, как известно, маленькая рыбка лучше, чем пустая тарелка. Сноска. Английское выражение, аналогичное по смыслу русским «на безрыбье и рак рыба» или «лучше хоть что-то, чем ничего». Принцами и принцессами принято восхищаться, приписывая им разные несуществующие достоинства, но Марии не приходилось ничего приписывать, поскольку она на самом деле демонстрировала незаурядные способности. В 4 года принцесса играла на вирджинале, так тогда называли все разновидности клавикордов, а к 9 годам читала и писала на латыни. Сноска. Клавикорд. Клавишный струнный ударно-зажимной музыкальный инструмент — один из предшественников современного фортепиано. Наивысшего расцвета клавикордная музыка достигла в 17-18 веках, а в первой половине 19 века клавикорды были вытеснены фортепиано. Характер у Марии с детства был твердым. Об этом можно судить хотя бы потому, что она никогда не плакала, если верить ее отцу, который считал это свойство большим достоинством. С миниатюрного портрета, на котором Мария запечатлена в 6-летнем возрасте, на нас, точнее, куда-то в бок, смотрит светлолицая румяная девочка с рыжеватыми волосами и голубыми глазами. Выражение детского лица предельно серьезно, как и положено принцессе. Автор портрета точно не установлен, но, предположительно, он был написан фламандцем Герардом Хорнботом. Сноска. Герард Хорнбот. 1465-й. 1540-1541 годы. Фламандский художник эпохи Северного Возрождения, служивший при дворе короля Якова IV Шотландского, считается самым выдающимся художником-миниатюристом своего поколения. На груди Марии закреплена крупная прямоугольная брошь с надписью «Императрица». Она и впрямь собиралась стать императрицей, выйдя замуж за своего кузена, императора Священной Римской империи Карла V, который был на 16 лет старше нее. В июне 1522 года Карл, желавший заключить союз с Генрихом VIII, побывал в Англии и заключил помолвку с Марией, расторгнутую спустя 4 года ради женитьбы на другой своей кузине, португальской принцессе Изабелле, дочери короля Мануэлы I и Марии Арагонской, приходившейся Карлу родной теткой. А вот Мария, на которую взрослый Карл произвел яркое впечатление, кажется, влюбилась и в лучших романтических традициях подарила свой портрет, чтобы он всегда мог иметь ее образ перед глазами. Помолвка с Карлом стала второй в жизни 6-летней принцессы. Осенью 1518 года она была просватана за дофина Франциска, сына французского короля Франциска I. Сноска. Дофин. Полностью дофин Франции. Титул наследника французского престола, являющегося прямым потомком правящего короля. Эта помолвка была расторгнута ради помолвки с Карлом, а в конечном итоге принцесса осталась при пиковом интересе, поскольку Карл от нее отказался, да и король Генрих охладел к союзу с императором и снова начал налаживать отношения с Франциском I. Некоторое время Генрих рассматривал возможность брака Марии с самим Франциском I, или, как вариант, с его сыном Генрихом, герцогом Орлеанским, но хитроумный кардинал Уолси смог заключить союз с королем Франциском без внесения залога в лице английской принцессы. У Уолси по поводу Марии имелись свои планы. Он планировал выдать ее за шотландского короля Якова V, сына Маргариты Тюдор, старшей сестры Генриха VIII. Связав английские и шотландские дворы узами второго династического брака, Уолси рассчитывал на крепкий союз между 2 королевствами с перспективой их объединения, но для Шотландии союз с Францией был важнее, и потому первой женой Якова V стала французская принцесса Мадлен Валуа, 3-я дочь короля Франциска I. Сноска. В историю Мадлен Валуа вошла под прозвищем «Летняя королева». В мае 1537 года она прибыла в Шотландию и уже 7 июля скончалась по причине слабого здоровья. Генрих не рассматривал Марию в качестве своей потенциальной преемницы, поскольку надеялся обзавестись сыновьями. Законнорожденными сыновьями, поскольку в 1519 году у короля появился незаконнорожденный сын, упоминавшийся выше Генри Фицрой. Однако к 1525 году надежды Генриха, связанные с Екатериной Арагонской, полностью улетучились. Осознав, что жена не сможет родить ему наследника, Генрих задумался о разводе, а заодно отправил Марию в замок Ладлоу на границе Англии и Уэльса, где она исполняла церемониальные функции и утверждала приговоры. Вопреки широко распространенному заблуждению, титул принцессы Уэльской не был пожалован Марии официально, но ее так иногда называли люди из ее окружения. К сложной науке правления Марию во время пребывания в Ладлоу не приобщали, поскольку никто и подумать не мог о том, что ей придется править самостоятельно. Этот пробел в образовании впоследствии лишит Марию крайне важного для правителя качества — уверенности в себе, как в политике, но тем не менее, благодаря своему уму и умению правильно расставлять приоритеты и хорошо разбираться в людях, королева Мария I будет править до конца жизни. В середине 1528 года, в самый разгар конфликта между родителями, Мария вернулась из Ладлоу в Лондон и более туда не возвращалась, поскольку вскоре новым хозяином замка стал ее брат Эдуард, принц Уэльский. Что же касается общего образования принцессы, то его организацией занимался выдающийся испанский богослов и философ Хуан Луис Вивес, которого Томас Мор в 1522 году пригласил преподавать в Оксфорде. Екатерина Арагонская относилась к Вивесу с большим уважением, и он, в свою очередь, платил королеве той же монетой и занял ее сторону во время истории с аннулированием брака, и по этой причине был вынужден покинуть Англию. Марию воспитывали в католической вере с углубленным изучением ее основ, также принцесса изучала языки — латынь, древнегреческий, испанский, французский — и много читала по плану, составленному для нее доктором Вивесом. Сноска. Имеется в виду ученая степень, появившаяся в средневековых европейских университетах. Разумеется, принцессу обучали верховой езде, а когда она стала уверенно держаться в седле, отец начал брать ее на соколиную охоту, которую Мария очень полюбила. Аннулирование брака Генриха VIII с Екатериной Арагонской превратило принцессу Марию в незаконно рожденную дочь короля, но это было еще полбеды. Тяжелее всего Мария переносила разлуку с матерью, которую она любила сильно и искренне. Генрих использовал дочь как инструмент для давления на Екатерину. Все проблемы со здоровьем леди Марии, как теперь звали принцессу, начиная с месячных, которые долго не могли установиться, и заканчивая зубами, выпавшими почти полностью к 20 годам, принято связывать с депрессией, вызванной разводом родителей и последовавшими за ним событиями. Перенесенные испытания не только закалили характер Марии, но и укрепили ее приверженность к католической вере. Тем не менее, после женитьбы Генриха VIII на Джейн Сеймур, которая всячески пыталась способствовать примирению своего мужа с его старшей дочерью, Марии пришлось признать отца главой англиканской церкви, а брак своих родителей незаконным. Эта уступка, сделанная под принуждением, обернулась во благо. Сначала Мария укрепила свое положение при дворе, а по акту о престолонаследии 1544 года отец признал за ней право наследования престола после младшего брата Эдуарда. Но при этом формально Мария продолжала считаться незаконно рожденной, как и ее младшая сестра Елизавета. В правлении Эдуарда VI Мария практически не появлялась при дворе, предпочитая придворной суете уединенную жизнь в своих владениях, где она продолжала исповедовать католичество с совершением всех положенных обрядов. Относительное спокойствие ей обеспечивало покровительство могущественного кузена Карла V, но только лишь относительное, поскольку на протестантское окружение короля и на самого Эдуарда поведение Марии действовало словно красная тряпка на быка. Неизвестно, до чего дошло бы дело, не умри Эдуард так рано, но от лорда Дадли и его сторонников принцессе-католичке ничего хорошего ждать не следовало. Дадли не стал сразу же объявлять о кончине Эдуарда, а призвал к нему Марию и Елизавету якобы для прощания с умирающим. Но обеих сестер предупредили об устроенной ловушке. Известно, что Елизавету предупредил государственный секретарь Уильям Сесил, а имя человека, сообщившего Марии о смерти брака и происках лорда Дадли, осталось неизвестным. Но главное, что Мария была предупреждена. Прежде чем перейти к рассказу о дальнейших событиях, нужно упомянуть о том, что Мария унаследовала от отца и деда страсть к азартным играм, которую она проявляла с детства. Вместо того, чтобы бежать за границу под защиту Карла V, Мария решила остаться в Англии и бороться за престол, который по праву принадлежал ей. Пока лорд Дадли распространял прокламации, в которых народ пугали реставрацией католичества в случае прихода Марии к власти, она разослала по всей стране письма с призывами встать под ее знамена. Те, кто сохранил верность католицизму, присоединялись к Марии в надежде избавиться от притеснений, а протестанты были готовы сражаться за нее как за законную королеву. Вдобавок, многие представители знати имели основания опасаться лорда Дадли. Неизвестно, куда могли завести его неимоверные амбиции. Королевские солдаты не желали воевать за непонятно откуда взявшуюся королеву Джейн. Да и флот, который лорд Дадли отправил в патрулирование с целью предотвращения возможной интервенции, полностью перешел на сторону Марии. Правление королевы Марии I принято отсчитывать с 19 июля 1553 года, когда она была официально провозглашена королевой, но на самом деле ее правление началось 3 августа, когда Мария торжественно въехала в Лондон. 22 июля 1553 года император Карл V отправил из Брюсселя своим послам в Англию письмо, содержавшее рекомендации или, если угодно, инструкции для королевы Марии. «Поскольку Богу было угодно устроить все дела столь блестящим образом, — писал Карл, — мы советуем ей быть весьма осторожной на первых порах. Не следует торопиться с преобразованиями, которые могут дать нежелательные результаты, вместо этого следует проявлять уступчивость. Пусть она подчинится решениям парламента, который пока что воздерживается от всяких действий, направленных против религии и ее собственной веры, и слушает мессу Келлейна в своих покоях, не устраивая никаких публичных служб. Пусть она скрывает свои чувства, не пытается изменить существующих на сегодняшний день в Англии порядков и остерегается влияния некоторых советников. Лучше будет дождаться созыва парламента и попытаться завоевать расположение тех, кто войдет в его состав, чтобы при участии парламента принять те меры, которые позволяют нынешние английские условия. Таким образом, она постепенно улучшит положение дел. Она должна не только заботиться о благе королевства, но и дать понять всем своим подданным, что это и есть ее главная цель. Пусть во всех своих делах она будет таковой, какой она должна быть — доброй англичанкой. И пусть она не дает повода думать, будто желает действовать по своему собственному усмотрению, вместо этого создавая видимость того, что во всех государственных делах стремится действовать с помощью и согласия главных людей королевства, а также парламента. Вы также должны указать ей, что для управления государством и прочих неженских дел ей необходимо вступить в брак с человеком, который покажется ей наиболее подходящим для этой цели. И если ей будет угодно сообщить нам об этом до того, как она примет решение, мы не откажемся помочь ей в выборе супруга и откровенно сообщить наше мнение о нем. Недели позже император отправил своим послам новое письмо, в котором говорилось «Относительно восстановления католической религии вы можете сказать королеве, что мы одобряем рвение, с которым она собирается выполнить свой долг по ее восстановлению, дабы выразить тем самым свою благодарность Богу за неспосланный им успех». Но мы не можем не указать ей еще раз на те трудности, которые неизбежно возникнут на ее пути с самого начала. Следует опасаться, что основные ее сторонники, среди которых много еретиков, могут выступить против нее, и она, скорее всего, столкнется с оппозицией в лице большинства ее совета и подданных, поскольку проповеди фальшивых учений совратили многих, особенно в Лондоне и в его окрестностях, в том числе и тех, кто выступил на ее стороне. 53-летний император был не только искушенным политиком и опытным правителем, но и хорошим психологом, знатоком человеческих душ. Он обоснованно опасался, что у Марии от успехов может закружиться голова, и она наделает глупостей. Имперские послы облекали инструкции императора в более категоричную форму. Поскольку покойный король исповедовал новую религию, католическая церемония на его похоронах будет излишней, писали они Марии 24 июля 1553 года. Когда настанет время заняться религиозными делами, появится возможность выбрать более подходящий момент, и парламент, руководимый богословами, прилатами, священнослужителями и прочими лицами, назначенными Вашим Величеством, сможет издать соответствующий закон. Но спешка в этом трудном деле легко может помешать желаемому исходу вместо того, чтобы ускорить его. С одной стороны, будучи рьяным протестантом, покойный король Эдуард VI заслуживал быть похороненным по протестантскому обряду. Этого требовало элементарное уважение к его памяти. Но с другой стороны, кроме уважения, была еще и любовь к брату, сохранившаяся в сердце Марии, несмотря на все былые трения между ними. Мария не могла позволить, чтобы ее брата зарыли в землю, словно бродячего пса. Католики воспринимали протестантские похороны не как проводы к Богу, а как простое предание земле. Но совет, данный послами Карла, был хорош, и от него не стоило отмахиваться. Мария нашла компромиссное решение. Эдуарда похоронили по протестантскому обряду, но накануне похорон и после них были проведены заупокоенные католические мессы. Что же касается главного совета кузена Карла, то его Мария исполнила наилучшим образом. Королева опустилась на колени перед членами тайного совета и со смирением молила их о помощи в делах правления. Стрела попала в цель. Лорды сочли королеву неопасной и управляемой, однако же вскоре после коронации, состоявшейся 1 октября 1553 года в Вестминстерском аббатстве, Мария показала, что в некоторых важных для нее вопросах она может быть весьма и весьма неуступчивой. Короновалась Мария по полному обряду, как и положено монарху, и стала первой коронованной правительницей в истории Англии. Королева 9 дней короноваться не успела, как и королева Матильда, недолго правившая в далеком 1141 году. Сноска. Матильда или Мот. 1102-1167 годы. Королева Англии с 8 апреля по 7 декабря 1141 года, дочь и наследница короля Генриха I, четвертого сына Вильгельма Завоевателя. Добиться чего-то значимого может только тот, кто подчиняет все свои стремления достижению заветной цели, кто не разменивается по пустякам и не позволяет себе идти на поводу у эмоций, ибо худших советников найти невозможно. По приходу к власти Мария освободила из Тауэра таких видных деятелей католической партии, как Стивен Гардинер, которому она вернула сан епископа Винчестерского и должность лорда-канцлера, и Томас Говард, третий герцог Норфолк. Если по поводу Гардинера вопросов не возникало, то благосклонность королевы герцогу Норфолку выглядела странно, ведь он содействовал браку Генриха VIII со своей племянницей Анной Болейн, а в глазах Марии, пожалуй, не было худшего преступления. Более того, герцог устроил женитьбу короля на другой своей племяннице, Екатерине Говард, ядовитой розе без шипов, и нельзя сказать, чтобы этот брак пришелся Марии по душе, ведь ее отец получил в нем ветвистые рога. Тем не менее, герцог получил от Марии свободу, конфискованные ранее владения и должности, которых он был лишен по воле Генриха VIII. Мария смогла отринуть прочь гнев и понять, что видный католик, проведший в заключении около 7 лет, будет верно служить королеве, вернувшей ему былое достоинство. И Мария не ошиблась. И в устройстве брака королевы с Филиппом Испанским, и в поддержке иных ее интересов, и в подавлении мятежей герцог Норфолк проявлял великое старание. Вдобавок ко всему, будучи истовым католиком, герцог не мог переметнуться в лагерь принцессы Елизаветы. Можно сказать, что лучшего слуги у Марии и не было. Вот еще один штрих к портрету королевы Марии. В начале своего правления, когда позиции ее были непрочными, она издала прокламацию, в которой объявляла, что не станет принуждать своих подданных к возвращению в лоно католической церкви. Собственно, английский народ этого лона и не покидал. Простым людям было сложно усвоить нововведение короля Генриха VIII, которого на пути реформы швыряло из одной стороны в другую, будто корабль в шторм, образцовый протестант король Эдуард VI прожил слишком мало для того, чтобы превратить Англию в протестантский рай. Среди знати тоже было много сторонников католицизма, а сила протестантов заключалась в том, что они занимали все важные должности и могли диктовать свою волю остальным. Не стоило дразнить собак, пока в руке не было палки, поэтому Мария отложила решительные действия до коронации, а уж после дала себе волю. Одних протестантских лидеров бросила в Тауэр, других сместила с должностей и удалила от двора, заставила парламент признать брак своих родителей действительным и отменить все религиозные установления короля Эдуарда. А с сестрой Елизаветой повела себя точно так же, как в свое время вел себя с ней самой Эдуард, потребовала от нее посетить заупокойную мессу по Эдуарду. Коса нашла на камень. Мария считала, что ее сестра не имеет права быть еретичкой, а Елизавета не могла посещать мессу без веры. Дело закончилось удалением строптивой сестры от двора, но ее опала длилась недолго, потому что Елизавета была умна и хорошо просчитывала расклады. А расклады были такими. Елизавета стояла следующей в очереди наследников престола после 37-летней сестры королевы, не имевшей ни мужа, ни детей. В случае чрезмерного обострения отношений Мария могла лишить сестру права наследования престола, а то и казнить. Мало ли чего не случается между родственниками. К месту можно вспомнить хотя бы о судьбе несчастной Марии Стюарт, казненной по воле Елизаветы. Елизавета избрала лучший способ примирения, изобразила следование душевному порыву, которому невозможно было не подчиниться. Явившись к Марии, она пала перед ней на колени, протянула к ней руки и сказала: «Я много думала и сожалею. Когда я не могла заснуть ночью, мне послышался ваш голос, говоривший: «Моя вера истинна, и я с радостью умру за нее». Если моя любимая сестра, королева, могла бы умереть за свою веру, тогда и мне, Елизавете, надлежит прислушаться к голосу истины». И спросив наставники католического священника, Елизавета приобщилась к истинной вере, чтобы отказаться от нее сразу же после своего восхождения на престол. Тысячекратно правы те, кто считает, что Богу важны не условности, а искренность и усердие. Но вот усердия Елизавете не хватило. Она не демонстрировала должного рвения во время посещения месс и вообще не старалась казаться доброй католичкой, что впоследствии сослужило ей плохую службу. В вопросе выбора мужа Мария проявила упорство, которого ни лорды Тайного Совета, ни парламент от нее не ожидали. После коронации позиции Марии существенно окрепли, и теперь она могла позволить себе многое. Брак с английским лордом, тем более с таким человеком, как Эдуард Кортни, проведший свои лучшие годы в заключении и ни на что не способный, означал для Марии полную и окончательную зависимость от английской знати. А королева стремилась быть игроком, разыгрывающим шахматные партии, роль фигуры, передвигаемой чужими руками, ее совершенно не приличала. Испанский принц Филипп, сын императора Карла V, представлялся гораздо более перспективным кандидатом в мужья. Но у лордов было по этому вопросу другое мнение. «Мы усадили ее на престол, и мы ее с этого престола сбросим», — сказали лорды и составили заговор незадолго до того, как 7 декабря 1553 года королева представила на одобрение Тайного Совета брачный договор с принцем Филиппом. Договор был весьма благоприятным для Англии, но сам факт династической связи с вечно воюющими и крайне коварными Габсбургами не сулил английской знати ничего хорошего. Опять же, что такое договор? Слова, написанные пером на бумаге. История знает великое множество примеров того, как договоры с легкостью нарушались теми, кто мог себе позволить такое. Было еще одно обстоятельство, побуждавшее англичан, вплоть до епископа Гардинера, выступать против брачного союза королевы с испанским принцем. В 1478 году Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской был создан трибунал священной канцелярии Инквизиции, который поддерживал чистоту католической веры довольно жесткими способами, памятью о которых служит известное выражение «костры Инквизиции». В этих кострах сжигались не только люди, но и книги. Ни Гардинеру, ни другим видным английским католикам не хотелось устраивать гонения на протестантов, которые еще сильнее раскололи бы и без того далеко не монолитное английское общество. Гардинер и его сподвижники придерживались принципа «куда свернет вожак, туда свернет и вся стая». Королева указала своим подданным верный путь, оставалось дождаться, пока жизнь общества войдет в старую привычную католическую колею. Костры только испортили бы дело, и жизнь показала, что они и впрямь его испортили. Наиболее радикальную позицию занимал наименее знатный из заговорщиков, клерк Тайного Совета Уильям Томас, который настаивал на убийстве Марии, но остальным просто хотелось не допустить брака королевы с испанским принцем. Подозрения относительно того, что заговорщики намеревались усадить на престол Елизавету, были весьма обоснованными, поскольку такой шаг полностью исключал попадание Англии в зависимость от интересов испанской или какой-то иной иностранной короны. Но никто из заговорщиков на допросах, весьма, надо сказать, пристрастных, не упомянул о намерении возвести Елизавету на престол, однако это не избавило принцессу от заключения в Тауэр, где она пробыла с 18 марта по 22 мая 1554 года, а затем была отправлена под домашний арест в Вудстокский дворец. Во имя спокойствия Мария собиралась казнить Елизавету, но против этого высказывались почти все члены Тайного Совета, и королеве пришлось отказаться от жестокого намерения. Во главе заговора встали богатые землевладельцы-парламентарии Томас Уайт-младший из Кента, Джеймс Крофт из графства Херифордшир, Питер Керю из Девона, а к ним примкнул Генри Грей, маркиз Дорсет, он же герцог Саффолк, безрассудно надеявшийся обернуть заговор в пользу своей дочери Джейн. Только вот вместо обретения уплывшей из рук короны Джейн пришлось расстаться с головой. Сноска. Херифордшир. Графство на западе Англии. Пятым в этот перечень можно добавить французского посла Антуана де Нуая, который всячески пытался помешать сближению Англии с Испанией и Германией. Но при этом Франция продолжала разжигать антианглийские настроения в Шотландии. По дошедшим до нас сведениям, слухам, которые весьма часто подтверждались жизнью, отвергнутый Марией Эдуард Кортни предназначался заговорщиками в мужья Елизавете, которую они все же явно собирались возвести на престол. Короче говоря, если совсем недавно вся Англия поддержала Марию в борьбе с королевой Джейн и стоявшим за ее спиной лордом Дадли, то теперь добрая половина Англии готовилась восстать против своей королевы. Ситуация была сложной, и это еще мягко сказано. Заговор объединил людей разного положения, имевших разные жизненные интересы, но все они хотели одного — не допустить в Англию проклятых испанцев, от которых никто ничего хорошего ожидать не мог. К месту можно вспомнить Томаса Уайта-старшего, отца Томаса Уайта-младшего. Уайт-старший является одним из основателей новой английской поэзии, которую он обогатил жанром сонета. Считается, что самые проникновенные свои произведения Уайт-старший посвящал Анне Болейн, в которую был влюблен страстно и безнадежно. Но при этом избежал неприятностей и пользовался благосклонностью Генриха VIII и умер своей смертью от пневмонии. Стихи он писал замечательные, судите сами. «Когда тебя я вижу, ангел мой, я жить могу. Когда ты исчезаешь, я умираю. Для чего со мной ты так немилосердно поступаешь? Ведь наши жизни сплетены судьбой. Сгубив мою, свою ты потеряешь. Меня один твой воскрешает вид, тебя мое страдание живит». С конспирацией дело у заговорщиков обстояло плохо, поскольку информация о заговоре достигла ушей Марии несколькими путями. И от кого-то из придворных, и от епископа Гардинера, и от посла императора Карла V Симона Ренара, который высказался о Марии следующим образом. «Я нахожу королеву очень доброй и непосредственной. Но у нее отсутствует жизненный опыт, не говоря уже об опыте правления государством. Скажу откровенно, если только ее не защитит Бог, то она постоянно будет пребывать в заблуждении, обманутая либо французами, либо собственными подданными. Дело кончится тем, что ее отравят или устранят каким-то иным способом. Забегая немного вперед, скажем, что Марию устранила лихорадка неизвестной природы, скорее всего, вирусной, вызвавшая в XVI веке смертоносную эпидемию. Многие историки связывают раскрытие заговора с неосторожным поведением Эдуарда Кортни, который позволял себе болтать лишнее. 14 января 1554 года для того, чтобы побудить заговорщиков к действиям, по решению Тайного совета были преданы гласности условия брачного контракта между королевой Марией и принцем Филиппом. Заговорщики подобрали брошенную перчатку, не поняв, что их попросту провоцируют, и начали действовать 18 января при отсутствии согласованности между собой. Мятеж Томаса Уайта считается самым опасным выступлением против дома Тюдоров, и уже только по одному этому можно судить, насколько сокрушающим оказалось бы это выступление, если бы заговорщики слаженно ударили бы и в Кенте, и в Девоне, и в Херрифордшире, и в Лестершире, где должен был возглавить мятежников маркиз Дорсет. Задумывалось хорошо, но не сложилось. Наиболее впечатляющими казались успехи Уайта, который имел шансы занять Лондон, действуя он немного решительнее, а тот, кто владеет Лондоном, владеет всей Англией. Но Уайт не проявил должной решительности, в то время как его оппонент Уильям Герберт, первый граф Пембрук, действовал крайне осмотрительно, и, дойдя до Ладгейтских ворот, Уайт был вынужден остановиться, а 7 февраля 1554 года он сдался, и на том мятеж закончился. Сноска. Ладгейтские ворота. Эти ворота были западными в оборонительной стене, окружавшей Лондон со времен римского владычества, 200-й год. В наше время от лондонской стены не осталось почти ничего, за исключением отдельных фрагментов. 11 апреля 1554 года Томас Уайт-младший простился со своей головой на Тауэр-Хилл, произнеся перед этим короткую речь, в которой было сказано о непричастности к мятежу принцессы Елизаветы и Эдуарда Кортни. Симон Ренар от имени своего государя требовал казни Елизаветы, следуя принципу подозрения равносильной убежденности, и однако лорды Тайного Совета, которым не хотелось очередной гражданской войны в случае смерти королевы Марии, решили сохранить Елизавете жизнь и, надо признать, не прогадали, поскольку ее правление стало самым благоприятным для страны из всех тюдоровских правлений. Кроме того, обе дочери доброго короля Генриха пользовались уважением в народе, и казнь Елизаветы, не будучи подкрепленной вескими доказательствами ее вины, могла привести к новому мятежу. За казнь Елизаветы выступали только епископ Гардинер, которого пережитые злоключения ожесточили и сделали непримиримым, и император Карл V в лице своего посла Симона Ренара. Большинство же членов Тайного Совета, который при Марии разросся до полусотни человек, советовали королеве проявить милосердие. Взвесив все «за» и «против», Мария согласилась сохранить сестре жизнь. Впрочем, не так уж и важно было, пребывает ли Елизавета в Тауэре или покоится в Тауэрской часовне Святого Петра рядом со своей несчастной матерью. Важно было то, что отныне никто не осмеливался выступить против брака королевы с принцем Филиппом. Выступать против брака парламент не мог, но он мог ставить условия. В апреле 1554 года парламентарии приняли акт о браке королевы Марии с Филиппом Испанским. По этому акту Филипп не получал никакой реальной власти и лишался права наследования престола после смерти Марии. В этом случае ему предстояло вернуться в Испанию. Филиппу запрещалось назначать иностранцев на какие-либо должности, кроме того, Англия отказывалась от участия в войнах, которые вела Испания. 25 июля 1554 года в Винчестерском соборе состоялось венчание Марии Филиппа, полный титул которого отныне звучал так. «Филипп, Божией милостью король Кастилии, Арагона, Навары, Англии, Франции, Иерусалима, обеих Сицилии, Ирландии, хранитель веры, эрцгерцог Австрии, герцог Бургундии, Милана и Брабанта, граф Габсбургский, Фландерский и Тирольский». Разница в возрасте супругов составляла 11 лет. Королеве шел 38 год, а ее избраннику в мае исполнилось 27. Но, как известно, возраст любви не помеха, а уж политики он вообще не имеет никакого значения. Двумя месяцами позже у Марии прекратились месячные, она начала полнеть, и у нее появилась тошнота. Придворные врачи решили, что королева беременна. Нужно уточнить два обстоятельства. Во-первых, в те благословенные времена обучение врачей оставляло желать лучшего, а основными учебниками служили труды римского врача Галена, написанные во II веке нашей эры. Университеты выпускали терапевтов, которые лечили болезни пилюлями, порошками, настоями. Хирургии и акушерство считались низким ремеслом, уделом простолюдинов. Во-вторых, не могло быть и речи о полноценном гинекологическом осмотре добропорядочной женщины, тем более королевы. Диагноз беременности выставлялся на основании прекращения месячных, растущего живота и тошноты. Все эти симптомы у королевы Марии наличествовали. Согласно акту о государственной измене, принятому парламентом осенью 1554 года, в случае, если королева Мария умрет, оставив наследника, то до его или ее совершеннолетия Филипп будет управлять королевством. Пусть вас не удивляет название документа, поскольку главный его смысл заключался в объявлении государственной измены тех или иных действий. В частности, государственные измены объявлялись замысел и действия, направленные на отстранение короля-регента от управления государством. Портретист-голландец Антонис Мор в 1554 году написал портрет королевы Марии, сидящей в кресле, обитом роскошным красным бархатом. В правой руке королева держит красную розу Тюдоров, а в левой — перчатки, украшенные драгоценными камнями. В позе Марии проскальзывает напряжение, во взгляде — властность, а выражение лица, которое нельзя назвать красивым, свидетельствует о твердости характера.